Романтизм в Англии. Само понятие «романтически» возникло в английской литературе. На протяжении XVIII века в Англии наметились многие существенные особенности романтического мироощущения. Ироническая самооценка, антирационализм, представление об оригинальном, необычайном, неизъяснимом, тяга к старине. И критическая философия, и этика бунтарского индивидуализма, и принципы историзма, в том числе идеи народности и народного, развились со временем именно из английских источников, а потом уже в других странах, прежде всего в Германии и во Франции. Так что возникшие в Англии начальные романтические импульсы возвращались на родную почву кружным путем. Англичанам в сравнении с немцами свойственны меньшая склонность к теоретизированию и большая ориентация на поэтические жанры. Образцовый немецкий романтизм ассоциируется с прозой, хотя стихи писали почти все его адепты, английский — с поэзией, хотя романы и эссе тоже пользовались популярностью. Английский романтизм сосредоточен на проблемах развития общества и человечества в целом. Английским романтикам присущи ощущение катастрофичности исторического процесса. Эстетической предпосылкой английского романтизма было разочарование в классицизме и просветительском реализме как художественных системах, в основе которых лежала просветительская философия. Основы романтизма в Англии заложены Уильямом Блейком, 1757-1827 годы. Образцы и идеи Уильяма Блейка. Ранним, ярким и в то же время недостаточно признанным явлением английского романтизма оказалось творчество Уильяма Блейка. Он был сыном лондонского торговца средней руки. Его отец, галантерейщик, рано заметив способности сына к рисованию, определил его сначала в художественную школу, а затем в подмастерье гравюру. В Лондоне Блейк провел всю свою жизнь и стал в известной мере поэтом этого города, хотя воображение его рвалось ввысь, в запредельные сферы. В рисунках и стихах, которые он не печатал, а как рисунки гравировал, Блейк творил свой особый мир. При жизни Блейк был почти неизвестен. Это во многом определялось необычным подходом Блейка к процессу художественного творчества. Начиная с 1789 года, он не отдавал своих поэтических произведений в печать, а выпускал их собственноручно в виде гравюр, в которых поэтическое искусство объединяется с искусством шрифта и рисунка. Возрождая средневековые традиции рукописной художественно оформленной книги, Блейк создал свой неповторимый вариант предромантического средневекового возрождения. Это были сны наяву, причем и в жизни Блейк с малых лет рассказывал, будто видел чудеса среди бела дня, золотых птиц на деревьях, а в поздние годы он говорил, что беседовал с Данте, Христом и Сократом. Так были выпущены «Песни невинности» 1789 год и контрастирующие с ними «Песни опыта» 1794. Аналогичным способом был вручную издан грандиозный цикл, который позднейшие исследователи назвали пророческими книгами 1789-1820 годы, в который входят книга «Тель» 1789, «Бракосочетание рая и ада», «Видение дочери Альбиона», «Америка» — все 1793 год. Первая книга Уризена — 1794, книга Ахании, 1795, песня Лоса, 1795, Мильтон, 1808, Иерусалим, 1804-1820 и другие. Эти книги, вышедшие ничтожными тиражами, представляют сейчас величайшую библиографическую редкость. Например, известны только 21 экземпляр «Песен невинности», 15 экземпляров книги «Тель», 17 экземпляров «Видений дочери Альбиона», 15 экземпляров «Америки», 4 экземпляра «Мильтона» и так далее. Немногочисленные современники, отозвавшиеся о творчестве Блейка, характеризовали его как жалкого безумца, несчастного визионера. Романтики не восприняли его новаторство, а большинство из них вообще не знало о его существовании. Хотя профессиональная среда его не приняла, Блейк обрел верных друзей, помогавших ему материально под видом заказов. В конце жизни, оказавшейся все же весьма нелегкой, особенно в период с 1810 по 1819 годы, вокруг него, словно в награду, сложился своеобразный дружеский культ. Как изготавливал Блейк самодельные гравированные книги, так создавал он и самобытно-самодельную мифологию, компоненты которой оказались им взяты на небе и в преисподней, в христианской и языческой религиях, у старых и новых мистиков. Задача этой особой рационализированной религии — всеобщий синтез. Взгляды Блейка во многом определялись традициями еретических народных учений XVIII века, прежде всего идеями рентеров, бешеных, или антиномианцев, одной из наиболее радикальных сект пуритан, которая, в свою очередь, уходит корнями в мощные народные движения средних веков. Одна из важнейших мыслей рентеров, усвоенная Блейком, заключалась в том, что Бог представлялся существующим только в своих творениях, и что поэтому человек есть Бог. Блейк, развивающий эту идею, придает человеческим фигурам титаническую мощь. Но противопоставление героя, гения толпе ему чуждо, ибо он видит божественное начало в каждом человеке. Поэзия и вся деятельность Блейка — протест против ведущей традиции британского мышления, эмпиризма. Заметки, оставленные Блейком на полях сочинения Бэкона, отца современной науки, в самом деле говорят о том, насколько Блейк изначально был чужд этой первооснове мышления нового времени. Для него беконовская достоверность — худшая ложь. Равно как и Ньютон в блейковском пантеоне фигурирует в качестве символа зла и обмана. Исходной точкой концепции действительности Блейка было обновление мифа о творении мира, воплотившегося в системе символов, которые призваны придать зримую форму неуловимому, а логичному — стихийному. Акт творения — исходная точка диалектически понимаемого развития. Мысль о первоначальном бытии Вселенной находит свою параллель в начальной стадии жизни отдельного человека, которую Блейк обозначает словом «невинность». Дальнейшее развитие мифа о Вселенной и человеке связано с понятием опыта, следствие падения, разделения, борьбы добра и зла. Венец мифа — соединение невинности и опыта и создание свободного общества и Иерусалима. Свою концепцию исторического процесса Блейк изложил в 1793 году в нескольких строках философского сочинения «Брак неба и ада», где предварительный аргумент дается в стихах, а функция — в прозе. Вот эта концепция. Без противоположностей нет прогресса. Влечение и отталкивание, разум и энергия, любовь и ненависть необходимы для человеческого существования. Из этих противоположностей родится то, что религии называют добром и злом. Добро — есть пассивность, подчиняющаяся разуму. Зло — это активность, вытекающая из энергии. Во всех священных книгах ошибочным является разделение человека на душу и тело. Причем энергия, именуемая злом, считается порождением тела, а разум, именуемый добром, якобы происходит только из души. Эта идея была заимствована у Аристотеля. Блейк считал, что Бог будет мучить человека в вечности за то, что он следовал своим страстям, энергиям. Но в человеке душа и тело едины. Так называемое тело — это часть души, рассеченная пятью чувствами, органами чувств. Энергия — это единственная жизнь, и она исходит из тела, а разум — это только периферия или внешняя окружность энергии. Энергия есть вечное блаженство. Что мысль о положительном значении страстей, веками подавлявшейся церковью, не случайна у Блейка, доказывает ее повторение в пословицах ада. Дорога эксцессов приводит ко дворцу мудрости. Вы никогда не узнаете меры, не испытав безмерности. Иначе сказать, лишь через полное развязывание энергии в борьбе противоположностей достигаются положительные цели и нормы жизни. Сочетание крайностей, соединение их через борьбу — таков принцип построения блейковского мира. Блейк стремится свести небо на землю, или, вернее, воссоединить их. Венец его веры — обожествленный человек. Кажется, еще чуть-чуть, и вот она, ницшанская концепция сверхчеловека. По жанрам и форме поэзия Блейка также является собой картину контрастов. Иногда это лирические зарисовки, короткие стихотворения, схватывающие уличную сценку или движение чувства. Иногда это грандиозные по размаху поэмы, драматические диалоги, иллюстрированные столь же масштабными авторскими рисунками, на которых гиганты, боги, могучие человеческие фигуры, символизирующие любовь, знание, счастье, или же нетрадиционные, сами Блейком изобретенные символические существа, вроде Уризена и Лоса, олицетворяющие силы познания и творчества. Или, например, Теотормона, воплощенной слабости и сомнения. Причудливые боги Блейка призваны восполнить пропуски в уже известной мифологии. Эти символы тех сил, которые не обозначены ни в античных, ни в библейских мифах, но которые, по мысли поэта, есть в мире и определяют участь человеческую. Всюду и во всем Блейк стремился заглянуть глубже, дальше, чем это было принято. В одно мгновение видеть вечность и небо в чашечке цветка — центральный принцип Блейка. Речь идет о зрении внутреннем, не внешнем. В каждой песчинке Блейк стремился усмотреть отражение духовной сущности. Похоронен был Блейк в центре лондонского Сити, рядом с Дефо, на старом пуританском кладбище, где прежде нашли покой проповедники, пропагандисты и полководцы времен революции XVII века. После смерти рукописи Блейка перешли Фредерику Тейтому, который сжег некоторые из тех, что посчитал еретическими или слишком политически радикальными. Тейтом был ирвингианом, членом одного из многочисленных в XIX веке движений христианских фундаменталистов, и поэтому без раздумий отвергал все, что попахивало богохульством. Элементы сексуального характера в некоторых картинах Блейка были также неприемлемы, что и стало причиной их уничтожения другим другом поэта Джоном Линнеллом. Первым собирателем, издателем и сочувственным интерпретатором творчества Блейка явился глава английских прерафаэлитов Данте Габриэль Россетти, как и Блейк, поэт и художник. Россетти посчастливилось приобрести обширную коллекцию неизданных рукописей и гравюр Блейка, с которой и началось знакомство с его творчеством. Приобрел он эти листы за несколько гиней в лавке старьевщика. Так совершенно случайно гений мировой литературы избежал участи полного забвения. При непосредственном участии Данте Габриэля и его младшего брата-критика Вильяма Майкеля Россетти была издана первая двухтомная биография Блейка — «Пространное житие великого незнакомца», написанное Александром Гилькристом, 1863 год, представлявшая одновременно и первую публикацию некоторой части его поэтического и художественного наследия. Вслед за Россетти его ученик, молодой тогда поэт Суинберн, ставший позднее одним из основоположников английского символизма, посвятил Блейку книгу, восторженную и благоговейную, 1868 год. Культ Блейка получил дальнейшее развитие в кругу английских символистов. Блейк был объявлен предшественником символизма. Соответственно этому и в настоящее время господствующее направление английской и американской критики рассматривает Блейка прежде всего как мистика и символиста. Творчество Блейка представляет собой яркий образец эволюции от предромантизма к романтическому пониманию новизны и правительской роли художника, нового вождя человечества, которому открыты неведомые простому человеку истины высших сфер. Поэзия Блейка содержит в себе все идеи, которые станут основными для романтизма, хотя в его контрастах еще чувствуется отзвук рационализма предшествующей эпохи. Блейк воспринимал мир как вечное обновление и движение, что роднит его философию с представлениями немецких философов романтического периода. При этом он был способен видеть только то, что открывало ему воображение. Блейк писал: «Мир есть бесконечное видение фантазии или воображения». Эти слова определяют основы его творчества. Предромантические течения, когда Блейк был открыт для мира и стал восприниматься как один из величайших поэтов и художников Англии, придали этому безумцу статус бесспорного авторитета в новом кризисном времени, времени психоанализа и Фридриха Ницше.